Лично проверял в списке этапов из лагерей в Москву на великую стройку эмведизма. Ниже 6-го разряда рабочих специальностей слесари, бетонщики, каменщики, электрики, штукатуры, маляры, сантехники, плотники, столяры, паркетчики, кровельщики, стекольщики на спецкомандировку в 1 километре от Кремля не попадали. Лагерные кумовья и замполиты членораздельно втолковывали ошалевшим от надежды и испуга зэкам малейший брак в работе или нарушение режима так сразу обратно на шконки за полярным кругом. Всех проявивших себя в день завершения стройки на волю по домам. Гуляй, рванина, в волю и на волю, пока к нам снова не попадешь. Они вкалывали, как звери. Даже инструмент финский им закупили, а стройматериалы. После Кремлевского дворца съездов никто не видел такого и столько вместе. Карельский гранит, армянский туф, киргизский мрамор, бук из буковины, наверное, а дуб из дубоссар. Праздник дружбы народов, населяющих бескрайнее Гуиту. Велико и обильно Гуиту. Это вам не Гаити нищенское. Все чего-нибудь хорошенькое от себя оторвали, в столицу направили. На строительство самого большого в мире полицейского храма, милицейского капища. В 3 смены зычня трудилась. И ведь за часы ночные да сверхурочные платить не надо, слава Богу. Через год, накануне замечательного праздника Великой Октябрьской социалистической революции, именуемой в быту неблагозвучным сокращением ВОССР, окна нового дома, хрустальные полупрозрачные плиты фацетованного стекла из гусь хрустального были вымыты до полудрагоценного сияния. За 1 ночь забор разобран, и чудо свершилось. Слово министерское оказалось твердым. Подарил Николай Анисимыч зэкам лагерную недоимку лет. На волю! А сам министр кинулся в ночи к недомогающему, совсем плохому генсеку, дорогому нашему Леониду Ильичу, лично товарищу Брежневу, и уболтал, уговорил, умолил распадающегося вождя собственными ручками разрезать ленточку на входе 10 ноября, всего-то через 3 дня, в день 65-летия нашей славной краснознаменной милиции. Не мог архитектор разрядки отказать своему старому драгуну, архитектору правопорядка, согласился. А утром 8-го, на завтра после парада на Красной площади и праздничного ужина в Кремле не проснулся Леня, бравастый наш маршал и многажды герой. Дуба дал в расцвете лет. Сгорел на руководящей работе, можно сказать, преемником своим и сподвижником приказал долго жить. Но так уж все густо подгнило в нашем мудацком королевстве, что даже этот последний приказ никто не выполнил. Стали наши командиры откидываться, как в детской игре «Замри». Но Щелоков еще не знал и не узнал, что будут генсеки наши мереть, как мухи, и каждому из них срок дан длиной с хренову душу. И Кексану сделал сдачу в штаны. Эх, если бы тогда продавались памперсы Хиггис на каждом углу, как сейчас, может быть, и обошлось потихоньку. А без памперсов не получилось. крут оказался на расправу генсек Андропыч.